Себя она удивила. Это точно. Более чем. В тот вечер решила пойти домой пешком, не села в автобус. И, миновав половину Северной улицы, вдруг свернула в казино «Серебряный город», где раньше не бывало ни разу. Четвертаки она обменяла на бумажные купюры, ими набралось $18. Еще в отеле, да и сейчас, она чувствовала, что в ее тело словно вселилась какая-то посторонняя душа. Затем Дарлин направилась к рулетке и, онемевшей рукой, протянула купюры крупье. Собственная рука уже не принадлежала ей. Команды отдавал кто-то другой. «Это не важно», — говорила она себе, кладя все 18 розовых долларовых фишек в сектор, маркированный словом «нечет». «Ты ставишь четвертак, и не важно, что теперь он превратился в 18 розовых фишек. Это попытка человека подшутить над горничной, которую он никогда не видел. Всего лишь четвертак, и ты хочешь от него избавиться, потому что он пусть умножился и изменил форму, но все равно посылает плохие импульсы». «Ставок больше нет», — проворковал крупье и запустил шарик против движения вращающегося колеса. Шарик прыгал, прыгал, прыгал, попал в гнездо, и Дарлин на мгновение закрыла глаза. Когда открыла, увидела, что шарик крутится вместе с колесом в гнезде с числом 15. Крупье пододвинул к Дарлин еще 18 фишек, которые напоминали ей раздавленные леденцы Канада Минт. Дарлин взяла их и передвинула все фишки на красное. Крупье посмотрел на нее, удивленно изогнул бровь, как бы молчаливо спрашивая, уверена ли она в принятом решении. Она кивнула, и он крутанул колесо. Шарик остановился на красном. Увеличившуюся горку фишек Дарлин поставила на черное, потом на нечетное число, потом на четное. В итоге перед ней лежали $576, и ей казалось, что она перенеслась на другую планету. Видела она перед собой не черные, зеленые и розовые фишки, а скобы и радиоуправляемую подлодку. «Я счастливая?» — думала Дарлин Пулен. «Я счастливая, счастливая!» Она снова поставила фишки, все фишки, и толпа, которая всегда собирается вокруг победителя в игорных городах, даже в 5 часов дня застонала. «Мэм, я не могу разрешить такую ставку без одобрения пит-босса». В голосе крупье слышались извиняющиеся нотки. И выглядел он куда более взъерошенным, чем когда Дарлин в сине-белой полосатой униформе горничной подошла к его столу. Она поставила деньги на второй из трех секторов, на номера с 13 по 24. «Так позови его сюда, сладенький», — проворковала Дарлин и ждала. Спокойная, ногами здесь, на Матери-Земле, в Карсон-Сити, штат Невада, в 7 милях от первого большого месторождения серебра, открытого в 1878 году, а головой на планете Шампаньола, пока Питбосс и крупье совещались, а собравшаяся толпа перешептывалась. Наконец Питбосс подошел к ней и попросил написать на розовом листке, который вырвал из блокнота, имя, фамилию, адрес и телефонный номер. Дарлин написала, с интересом отметив, что почерк совершенно не похож на ее собственный. Она держалась спокойно, абсолютно спокойно, только руки очень уж сильно дрожали. Питбосс повернулся к крупье, и его палец описал в воздухе круг, мол, верти. На этот раз стук прыгающего белого шарика разнесся далеко. Толпа затаила дыхание, ставку сделала одна Дарлин. Происходило сие в Карсон-Сити, не в Монте-Карло, а для Карсон-Сити это была невероятно крупная ставка. Шарик прыгал, прыгал, упал в гнездо, подскочил, упал в другое, подскочил. Дарлин закрыла глаза. «Счастливая», — думала она и молилась. «Счастливая, счастливая мать, счастливая женщина». Толпа застонала, то ли в ужасе, то ли от восторга. Она поняла, что колесо замедлило ход, и уже видны числа. И открыла глаза, точно зная, что лишилась четвертака. Но не лишилась. Маленький белый шарик лежал в гнезде с цифрой 13. «Господи, дорогуша!» — прошептала женщина, которая стояла у нее за спиной. «Дайте мне вашу руку! Я хочу дотронуться до вашей руки!» Дарлин дала. Женщина коснулась руки нежно, с обожанием. Голова Дарлин по-прежнему находилась на шампаньоле, поэтому она словно издалека видела и чувствовала, как об ее руку потерлись двое, еще четверо, потом шестеро. Всем хотелось поймать ее удачу, словно удача распространялась как инфекция. А мистер Рулетка пододвигал к ней горы и горы фишек. «Сколько?» — еле слышно выдохнула она. «Сколько здесь всего?» $1728, — ответил он. «Поздравляю вас, мэм. На вашем месте я бы...» «Но вы на своем, оборвала его Дарлин. «Я хочу поставить все на одно число. Вот это!» — она указала на 25. За ее спиной кто-то вскрикнул, совсем как при оргазме. «До последнего цента». «Нет», — отрезал Питбосс. «Но...» «Нет», — повторил он, и она, проработавшая на мужчин большую часть жизни, поняла, что это тот самый случай, когда слова не расходятся с делом. «Таковы правила заведения, миссис Пулен». «Хорошо», — кивнула она. «Хорошо, трусохвост». Она вновь пододвинула к себе фишки. «Сколько я могу поставить на одно число?» «Одну минутку», — ответил Питбосс. Отсутствовал он почти 5 минут. Все это время колесо простаивало. Никто не разговаривал с Дарлин, но к ее рукам то и дело прикасались или поглаживали их, словно она плюхнулась в обморок. Вернулся Питбосс с высоким лысым мужчиной в смокинге и очках в золотой оправе. Смотрел он не на Дарлин, а сквозь нее. $800, — вынес он вердикт. «Но я бы на вашем месте этого не делал». Его взгляд упал на ее грудь, обтянутую униформой, вернулся к глазам. «Я советую вам обналичить ваш выигрыш, мадам». «Я не думаю, что от ваших советов может быть какая-то польза. Сознанием жизни у вас не очень. Наверное, не сможете отличить собачье дерьмо от шакальева». Рот высокого и лысого закаменел, а она повернулась к мистеру Рулетке. «Приступай». Мистер Рулетка написал на табличке $800 и накрыл ею поле с числом 25. Затем крутанул колесо и бросил шарик. Теперь замерло уже все казино, не трещали даже игральные автоматы. Дарлин подняла голову и не удивилась, увидев на экранах телевизоров, ранее показывавших скачки и бокс, вращающееся колесо рулетки и себя. «Теперь я еще и телезвезда. Я счастливая, счастливая. Я такая счастливая». Шарик подпрыгивал. Шарик скакал. Залетел в гнездо, выбрался оттуда маленький белый дервиш, танцующий на полированном дереве рулеточного колеса. «Соотношение!» — воскликнула она. «Какое соотношение?» 30:1, — ответил высокий и лысый. «Ваш выигрыш может составить $24 000, мадам». Дарлин закрыла глаза и открыла их в номере 322. Она все сидела на стуле с конвертом в одной руке, а четвертак вывалился из пальцев второй на пол. На щеках еще не просохли слезы смеха. «Я счастливая», — повторила она себе и заглянула в конверт. Никакой записки. Очередная фантазия, от которых только расстраиваешься. Вздохнув, Дарлин сунула четвертак в карман униформы и принялась за уборку 322-го. Вместо того, чтобы, как обычно, отвезти Пола после школы домой, Пэтси пришла с ним в отель. «Он залил всю школу соплями», — объяснила она матери. Голос переполнял отвращение к младшему брату. «Из носа просто течет. Я подумала, может, ты захочешь показать его врачу?» Пол молча смотрел на нее слезящимися глазами. Кончик носа у него раздулся и покраснел. Они стояли в вестибюле отеля. Номер в этот момент никто снять не пожелал, так что мистер Эвери, все горничные ненавидели этого самодовольного коротышку, покинул регистрационную стойку. Должно быть, сидел у себя в кабинете, лакомился курицей. Дарлин пощупала Полу лоб, горячий, вздохнула. «Пожалуй, ты права. Как ты себя чувствуешь, Пол?» «Нормально», — пробубнил Пол. Даже Пэтси опечалилась. Наверное, он умрет до того, как доживет до 16. Единственный случай, скажем, мгновенной смерти от СПИДа в истории человечества. «Заткни свой маленький грязный рот!» — прикрикнула на нее Дарлин. Куда как резче, чем собиралась. Но больше обиделся Пол. Сжался, отвел от нее глаза. «Он прям-таки младенец!» — не унималась Пэтси. «Любая зараза к нему так и липнет!» «Нет, не младенец. Чувствительный, да, и сопротивляемость организма у него ослаблена». Она порылась в кармане униформы. «Пол, дать тебе?» Он посмотрел на мать, увидел четвертак, улыбнулся. «И что ты собираешься с ним делать?» — спросила Пэтси, когда мальчик взял четвертак. «Пригласишь на свидание Дейдру Маккаусленд?» Пэтси фыркнула. «Я что-нибудь придумаю», — ответил Пол. «Оставь его в покое», — бросила Дарлин. «Хоть какое-то время не доставай его. Тебе это по силам?» «Да, но что я за это получу?» — спросила Пэтси. «Я привела его сюда в целости и сохранности. Я всегда привожу его в целости и сохранности. Так что я за это получу?» «Скобы», — подумала Дарлин, — «если я сумею заплатить за них». И на нее вдруг навалилась тоска. Ощущение, что жизнь темна и беспросветна, что над головой постоянно висит мусорный контейнер, который в любой момент может свалиться на тебя и превратить в лепешку. А счастье? Так его просто нет. Об удаче лучше и не мечтать. «Мама, мамик», — забеспокоилась Пэтси, — «мне ничего не надо, я шучу, ты же знаешь». «У меня есть для тебя сессии, если хочешь». Попыталась улыбнуться Дарлин. Ежемесячный глянцевый иллюстрированный журнал с новостями моды и светской жизни. «Нашла в одном из номеров, где прибираюсь, и положила в свой шкафчик». «Этого месяца?» — спросила Пэтси. «Между прочим, этого. Пойдем». Они уже пересекли половину вестибюля, когда услышали характерный звук падения монеты в щель игрального автомата, скрип ручки и скрежет трех барабанов. Пол нашел применение четвертаку. «Ах ты, тупоголовый козел! Теперь уж тебе достанется!» — закричала Пэтси. Но особой злости в ее голосе не слышалось. «Сколько раз маме говорила тебе, не транжирь деньги! Игральные автоматы для туристов!» Но Дарлин даже не повернулась. Она стояла и смотрела на дверь, которая вела в страну горничных, где редком висели дешевые платья из Эймс и Уолмартс, похожие на несбывшиеся и забытые мечты, где тикали часы, где воздух всегда пах духами мелиссы и туалетной водой Джейн. Она стояла, прислушиваясь к скрежету вращающихся барабанов, стояла в ожидании звона монет, падающих на поддон, и к тому времени, когда они начали падать, уже думала, что попросит Мелиссу приглядеть за детьми, пока она сходит в казино. Много времени на это не уйдет. «Я счастливая», — подумала она и закрыла глаза. В темноте под веками падающие монеты звенели особенно громко, словно шлак сыпался на крышку гроба. И все будет так, как она себе это представляла. Дарлин в этом нисколько не сомневалась, но тем не менее продолжала видеть жизнь в образе огромной кучи шлака. И видение это никуда не уходило, как пятно, которое не удается свести с любимой блузки. Однако Пэтси нужны скобы. Полу хороший врач, чтобы избавить его от вечных соплей и постоянно слезящихся глаз. Ему нужна игровая приставка Sega, а Пэтси — цветное нижнее белье, в котором она будет казаться себе красивой и сексуальной. А ей нужно... Что? Что ей нужно? Чтобы вернулся Дек? «Конечно, только возвращения Дека мне и не хватает», — подумала она, чуть не рассмеявшись. «Он нужен мне, как пубертатный период или боль в спине. Мне нужно... Ну...» «Ничего?» «Да, именно так. Совсем ничего. Нуль. Черные дни, пустые ночи и смех круглые сутки». «Мне ничего не нужно, потому что я счастливая», — думала она, стоя с закрытыми глазами, — Слезы сочились из-под опущенных век, пока за ее спиной Пэтси кричала, что есть мочи. «Вот дерьмо! Это же чудо! У тебя джекпот, Полли! У тебя чертов джекпот!» «Счастливая!» — думала Дарлин. «Такая счастливая! О, какая же я счастливая!» Читал Игорь Князев.